Но это было в другой жизни. Ленечке казалось страшно давно, когда он был еще мальчиком. И теперь, 19-летним, разумным и спокойным взрослым, он не любил вспоминать эту свою подростковую горячность. В литературной жизни Дома искусств Ленечка никакого участия не принимал, хотя был со всеми знаком еще прежде Лили с Асей. Он никогда не появлялся в студии «Метро», был убежден, что поэзия — дело не цеховое, а сугубо частное. Стихи «Метро» любил, но не бредил ими, как Ася. Самого «Метро» считал позером, его теорию поэзии в таблицах — чепухой, и вообще восхищался не «Метро», а «Блоком». Если считать, что все сердца в то время разделились между «Метро» и «Блоком», и любовь к одному поэту — отрицала любовь к другому, то Ленечкино сердце безраздельно принадлежало Блоку. И в отличие от студийцев, Ленечка не зависел от Метра, не претендовал на официальный статус поэта, не стремился выступать со своими стихами на публике, а если и желал напечатать свои стихи, то непременно за свой собственный счет, так ему казалось приличней. Друг дома... Не дома Левинсонов, а того прежнего дома Белоцерковских, завсегдатая литературного салона присяжного поверенного Белоцерковского и красавицы Беллы, друг дома поэт и музыкант, не раз читавший стихи, игравший на рояле в их гостиной, открыл издательство с очаровательным названием «Картонный домик». Ленечка сам заплатил за издание, и вскоре должна была выйти первая книжка стихов Леонида Белоцерковского. Изящная книжечка с рисунками известного художника Головина, с маркой Головина. Над Асей Ленечка посмеивался, а над Диной смеялся, не зло, но громко. Назвал ее слуга царю, отец солдатом. Слишком уж они были разные. Эстет, любитель Бодлера и Верлена, весь свой, личный, закрытый. И вся общественная, вся наружу Дина. Но ведь Дину грех было не подразнить. Она постоянно давала поводы для насмешек. Она вроде бы и читала много, и училась хорошо, но почему-то вечно все путала. Слова, имена, названия. Однажды с размаху перепутала трех толстых, утверждая, что Толстой написал «Войну и мир», «Хромого барина» и «Князя Серебряного». Ленечка смеялся, Дина дулась, рыдала, ябедничала Илье Марковичу. Фаина выясняла отношения с братом и племянником, и от всего этого жизнь в доме пузырилась и бурлила. Но если для девочек и Фаины все эти смерчи, скандальчики, пикировки были не всерьез, а так, для оживления домашнего общества, и очень глубоко сидело в них всех понятие «родной», родственник, то Ленечка всем своим поведением подчеркивал, что родственные связи для него немного значат. Главное для него не кровь, а душевная близость. «Павел, сейчас ваши мучения прекратятся. Ася прочитает свои «Розы-морозы», и на этом все», — пообещал Ленечка. Ася всегда читает последние из неловкости. Вдруг кто-то еще захочет почитать. Ну, а если уж больше никто не захочет, тогда уж она. Наша Ася — ангел, хотя и неважная поэтесса. Все у нее слезы, грезы, лепет-трепет. Ася читала тихим, нежным голосом, и в стихах ее ветер пел, как лютня, море плескалось, как флейта, а дождь стучал по крыше, как барабан. Мэтр морщился на каждое упоминание о музыкальных инструментах, но замечаний не делал. Обижать Асю было нельзя, такая она была трепетная мышка. «И он печалится и никнет, как ирис», — закончила Ася. «И вскоре умирает, как ириска», — еле слышно продолжил Ленечка. И на этой фразе в комнату вошел Мирон Давидович. Вот кто в своем бархатном одеянии смотрелся среди оборванных поэтов настоящим человеком искусства. «Я вот что хочу сказать», — кашлянул Мирон Давидович. Ася испуганно вскинулась, умоляюще посмотрела: «Пожалуйста, папа».